Тарас, у нее вспыхнули от свечки волосы, кожа на голове обгорела, и целый месяц она походила на обуглившуюся губку для мытья посуды. Многие девушки, даже деревенские, старались бы укрыться от посторонних глаз и не показываться бы на люди, пока не сошли с трупья, но Коко ходила по Фань на няню, даже не прикрыв голову шляпкой или платком, а тем, кто из вежливости делал вид, будто ничего не замечает, указывала на свою голову и отпускала шуточки вроде «Я была последней обезьянкой, сбежавшей из горящего леса». Был такой случай. Один из тануки в возбуждении цапнул ее за запястье, а она укусила его в ответ, причем до крови. Но тут же обработала и перевязала его ранку, а потом уже занялась своей. Коко бесстрашно отвергала условности, с простодушной прямотой нарушала общепринятую логику, отчего Стаблфилд восхищался ею, как восхищался отважными канатоходцами. Она взрослела, а в нем пробуждались уже иные чувства, и он всячески старался не выпускать их наружу. У него хватало ума понимать, что ему нечего и надеяться выиграть эту битву. Коко, должно быть, и сама это интуитивно чувствовала. Стаблфилд утверждал, что над хижиной, которую рядом с загоном для Тануки помог построить для нее дикий Голдвайер, витала почти невидимая судьбоносная аура. Особенно густой аура была в тот день, когда туда заглянул Стаблфилд, чтобы отругать Коко за то, что утром она одна отправилась в ущелье ставить ловушки. Она возилась с одним из своих подопечных, успокаивала зверька, массируя его грандиозные гонады. Обычно появление Стаблфилда, где бы то ни было, сопровождалось нескончаемым потоком слов. Но когда он увидел 16-летнюю девушку в дешевой европейской юбчонке и блузке, самозабвенно поглаживающую необъятную мошонку, он чуть не лишился дара речи и смог лишь мотнуть головой в сторону пропасти и буркнуть. «Там же и тигра есть». Она улыбнулась. «Я не боюсь тигра». И они уставились друг на друга, лишь изредка бросая взгляды на здоровенные яички. Наконец он, указав на свою татуировку, он был в белой спортивной куртке на голое тело, сказал тихо и почти скорбно: «А вот его ты лучше бойся». Коко чмокнула угомонившегося тануки в нос и отправила в загон, а затем медленно пошла на Стаблфилда, расстегивая по дороге блузку. Ее маленькие бледные груди походили на фары детской педальной машины, и он, нервно моргая, молча смотрел на них. Блузка полетела на пол, упругие грудки вскинулись, как сорвавшиеся с поводка щенята, и не успел Стаблфилд опомниться, как она прижалась ими к его голой груди. «А я и этого тигра не боюсь», — прошептала она. Если бы они не трахнулись там и тогда, пришлось бы так серьезно пересмотреть законы природы, что Ньютон бы перевернулся в гробу, а НАСА было бы вынуждено закрыть все космические программы. Несколько лет бородатый без вести пропавший обучал восхитительную японско-лаосскую девушку всему, что знал о сексе, а он ведь мог заново переписать Камасутру от корки до корки. И еще осталась бы пара рецептов для тихуанской поваренной книги. Эти уроки, если можно называть сии интерактивные занятия уроками, девушка усваивала столь же легко и быстро, как и английский. Ее клитор, пробудившийся от младенческой дремы, проявлял беспокойное любопытство. Стаблфилд, естественно, не стал препятствовать ее желанию пообщаться с некоторыми из деревенских юношей поближе. У него и самого был за плечами немалый опыт, не говоря уж о налогах.